Глава 9. Марси. Мы с Пьетро смотрели нового Бэтмена. Этим, пожалуй, все сказано. Ему нравился стиль нуар-детектива. Мне – Роберт Паттинсон. Картер, кстати, того же типажа. Только блондин и в разы притягательнее. По-мужски, с тем самым пресловутым бешеным магнетизмом. Раньше я думала, что это красивый речевой оборот для мистических романов и, поди ж ты, наткнулась на такого в реальности. А может, я так очарована исключительно потому, что была близка с Картером? Спала с ним? Нет. Определение неподходящее. Мы с ним трахались. Сверху, снизу, сбоку, сзади, стоя. Это точно не банальное спать. Это животный секс. Мой ненасытный босс кончал как пулемет и откровенно наслаждался процессом. Если бы этого не было, решила бы, что он страдает сатириазисом. Примечание. Сатириазис – аномальное повышение мужского полового влечения, проявляющееся постоянным чувством сексуальной неудовлетворенности и стремлением к совершению частых половых актов. Слишком уж жаден до сексуальных утех. В общем, весь фильм я думала о Картере, хотя собиралась отвлечься. Интересно, о чем думает он? Не обо мне точно. «Затянули, конечно», – склонившись, шепнул Пьетро. Его рука лежала на спинке моего кресла, а сидели мы на знаменитых местах для поцелуев. Недвусмысленно. «Ага», — тихо ответила, повернувшись. Он определенно потерял интерес к фильму, а я... У Пьетро были красивые темные глаза, модно выбритые на висках курчавые волосы, а губы слишком близко и пахли мятой. 10 из 10, чтобы забыть моего шантажиста-эгоиста. Я подалась навстречу, оставляя место для маневра. Вдруг он не захочет целовать меня. Пьетро захотел. Он осторожно прошелся языком по нижней губе и мягко прихватил. Я раскрылась, позволила ему скользнуть внутрь. Руку на гладкую щеку положила. Брутальная щетина привычно не кольнула. Пьетро был идеально выбрит. А Картер нет. И поцелуй приятный, но продолжения совсем не хочется. Все было так, как нужно, но не с тем, с кем нужно. Я отстранилась, повернувшись к большому экрану. Что же, пора признаться самой себе, что я вляпалась в Картера Тревора полностью. Причем именно в него, вот такого нехорошего. Сейчас между нами намного больше, чем было между Вега Лирой и типичным американцем, который, по сути, просто мастерски созданный образ. Сейчас мы были настоящими. Абсолютно несовершенными, но реальными людьми. Личностями. Именно в таких влюбляются. Или ненавидят. Мы с Картером еще не определились в чувствах. Так я думала ровно 2 секунды назад. Теперь для меня все ясно. Я влюбилась. «Все в порядке?» Осторожно поинтересовался Пьетро. «Нормально». Я улыбнулась и, перехватив сумку, поднялась. «Прости, я вспомнила, что мне нужно статью дописать». «Извини». И я ушла. Зачем вообще соглашалась на это свидание? Моя машина осталась на парковке офиса газеты, поэтому домой решено было отправиться пешком. Точнее так, идти ровно столько, сколько могут мои шпильки. Дальше такси. Не умею я на них больше 2 кварталов. Увы. Май был теплым и ароматным. На Джефферсон-стрит вовсю цвели плодовые деревья, а из бутика сладостей пахло выпечкой и корицей. Улица была оживленной и шумной. Вечер одурманивающим. Я одна. Может, подругам позвонить? Посидеть, поболтать, выпить по коктейлю? А может, Картеру? Я достала телефон, подсветила экран. Ни пропущенных, ни сообщений. Позвонила ли я? Нет. Вместо этого вызвала такси. Домой поеду. Завтра с утра в колледж нужно, потом работать. Еще час сидела за компьютером, выбирала снимки, которые сделал Коди. За бильд-редактора была тоже я. В полночь решила, что хватит. Под одеяло залезла по самые уши, когда телефон мигнул сообщением. «Ты дома?» «Очнулся», но ответила лаконично, без претензий. «Да». «Быстро закончила». «А я не закончила». Это было очень двусмысленно. Я даже хихикнула в темноте спальни. «Я приеду». «Зачем?» Спросила, хотя знала, что Картер не ответит. Он ставит меня перед фактом. Это далеко не равные партнерские отношения. Я в зависимости от него. И он не дает об этом забыть. А как пользуется? Пошла ли я? Конечно, пошла. И не только потому, что этого хотел Картер. Я сама летела на него, как мотылек на пламя. Банально, но факт. Влюбленная девушка – существо крайне нерациональное. Может, стану старше и поумнею. А пока имею, что имею. Выходить через парадную дверь не стала. У меня прекрасное окно для незапланированных ночных выгулов. Поэтому джинсы, футболка, кроссовки. Я, конечно, принарядилась, но это под одеждой. А из макияжа только ресницы подкрасила и блеск для губ. Картер меня разную видел. Мокрую и с черными потеками под глазами после душа. Ржал и енотом называл. Думаю, если бы я появилась в платье и на каблуках, то и хитствовал бы даже больше обычного. Его машину я заметила сразу. Черный ягуар был под стать своему звериному тезке. Идеальные пропорции, грация, сила. И хозяин такой же. Мощный, но гибкий. Ловкий, быстрый. Картер стоял, опершись о кузов. Расслабленно и лениво. Это было непривычно. Обычно он сидел в салоне. «Привет». Я остановилась напротив, сдержав желание броситься на шею. «Что же он так нравится мне, засранец? Почему я совсем не нравлюсь ему? Секс вообще не в счет». «Привет, ведьмочка. Соскучилась?» Я громко цокнула. «Ну что за непомерное самомнение?» Картер любил себя и думал, что все вокруг тоже прям жить без него не могут. Прав, шантажист. Прав. В отношении меня уж точно. «Ты первый написал», — рационально напомнила я. «Садись». И распахнул дверь. «Прогуляемся или сразу поедем трахаться?» Поинтересовался и завел мотор. Я схватилась за ручку. Уйти хотела, но, во-первых, ягуар уже сорвался с места, во-вторых, Картер заблокировал салон. «Прогуляемся», — буркнула я, глядя прямо на дорогу. «Уверена?» Я медленно повернулась. Тон его не понравился. Какую еще бяку он мне приготовил? Через полчаса лихой езды стало ясно. Мы припарковались прямо у входа в элитный ночной клуб. Не такой, как пресловутый рай, тот, что в прошлом запретный плод, а именно статусное заведение. Я никогда не была внутри, но слышала от Минди, писавшей статью на тему «Где познакомиться с достойным мужчиной» об этом заведении. Она была в восторге. Говорила, что крупные рыбы с шестизначными, восьмизначными и даже девятизначными нулями на банковских счетах плавали именно здесь. «А меня пустят туда?» — весело поинтересовалась я. Странно, но меня совершенно не задела очередная попытка публичного унижения. Я абсолютно не стеснялась своей внешности, стиля, кроссовок за $100. Обычный Air Max, никаких Balenciaga или Liu Jo. «Пустят», — протянул Картер и вышел. Действительно, нам не препятствовали. Наоборот, услужливо улыбались и приветствовали. Я держалась уверенно. Пусть даже официантки здесь были одеты роскошнее, чем я, и дело не в стоимости шмоток, а в соответствии. Ну, не ходят в такие места в джинсах и майках. Не ходят. Мы вышли на интимно освещенную террасу, наполовину застекленную, но легкие золотистые драпировки взлетали. В глаза сразу бросились бронзовые шандалы с живым огнем, внушительный кальян с запахом сладких пряностей и низкие диваны, обтянутые пестрой тканью. Музыка играла фоном, и в ней чувствовалось нечто восточное. За широким столом сидело трое молодых мужчин и пятеро девушек. Первые выглядели расслабленно деловыми, видимо, чилят и труд за бизнес. Эх, филолог во мне тоскливо воет от жаргонизмов. Вторые просто были. Красивые, молодые, сексуальные. Вот это я зашла. Мы не говорю, потому что Картер здесь смотрелся на 100% органично. «Вернулся!» — поднял бокал один из парней. Они все выглядели до 30, поэтому я идентифицировала их так. На меня посмотрел с интересом, но мимолетным. Двое других даже не заметили, что-то активно обсуждая. Я прислушалась. Криптовалюту. Ага, понятно. Картер не потрудился представить меня. И друзей своих тоже не назвал. Просто упал на диван, похлопал на место рядом и включился в разговор. Такая бестактность никого не удивила. Понятно, Видимо, одноразовые тёлочки, в которые меня записали одним махом, в именах не нуждались. Окей, посидим, поглядим. Нет, это реально классный опыт. Отражу этот гротеск в своем мистическом романе. Через минуту официантка выгрузила на стол поднос с коктейлями, яркими и красивыми. Девушки расхватали и молча тянули, особо не отсвечивая. Я ни к чему не притронулась, опасаясь, что накачают наркотой и поминай, как звали. Не то чтобы я Картеру не доверяла, но, судя по интенсивности алкогольной интоксикации, он может скоро выйти из строя. Собственно, мной была выбрана стратегия непричастности. Я с любопытством наблюдала за людьми, слушала и, естественно, сразу заметила, как тонко меняется атмосфера, а деловые разговоры перетекли в непринужденную фривольную беседу. Девочек заметили, и они активно принялись ластиться к своим спонсорам. Меня, кстати, никто не пытался взять в оборот. Наверное, лицом не вышло. Еще сегодня вечером я считала себя привлекательной девушкой, но даже Картер переметнулся к сидящей справа от него красотке. Она тоже была брюнеткой, с идеально вытянутыми блестящими волосами, в молочного цвета коротком шелковом платье и светящейся коричневой кожей. Эффектная, ничего не скажешь. Формально его рука обнимала меня за талию. Но это лишь номинально. Я сидела так, чтобы не касаться его. Пусть развлекается. Головой я понимала, что Картер совсем не торт. Это дурное сердце с ума от него сходило. Но вот сейчас он завалит прямо здесь эту девицу, и я освобожусь эмоционально. Любить такого — практически самоубийство. Девушка сидела очень близко, как бы нависая над ним, и вполне однозначно поглаживала ноготком его запястье. Он не возражал. Я тоже. Пока. В планах, конечно, было послать его. Вроде и предъявить ему нечего, мы ведь не пара, но как же гадко внутри. Картер сознательно унижал меня, показывал, насколько мало я для него значу. Ну и ладно, подумаешь, удивил. С ним давно все ясно. А что тебе еще нравится? Картер вел беседу лениво и мягко. Я люблю Париж, Шанель и еще любить по-французски. Примечание. Любить по-французски — оральные ласки. А по-гречески? Примечание. По-гречески — анальный секс. Практически нежно поинтересовался он. Девушка призывно глазками стрельнула и склонилась к нему, нашептывая на ухо. Я явно была третьей лишней на этом диване и уже готова была уйти, никто и не заметил бы. Но что-то пошло не так. «Что-то интересное обсуждают?» — улыбнулся один из парней, сидевших по диагонали. «Я честно пытаюсь разобраться в этой географии, но...» и недоуменно пожала плечами. По-французски, по-гречески. Это про секс, что ли? Сволочуга Картер вот прямо не стесняясь обсуждал, как будет драть эту мисс сомнительные нравы? Нет, на это я не подписывалась. Предполагать, что у него есть кто-то помимо меня и знать наверняка, это слишком. Я просто не вывезу этого морально. Пусть идет в известном направлении и шлюх своих захватит. Я могу расшифровать, если интересно. Хищно улыбнулся негаданный собеседник. «Еще один брутальный самец орангутана на мою голову». «Спасибо, обойдусь. У меня с географией не очень». «Да, я тоже умею словами жонглировать. Профессия такая». Он звонко рассмеялся, оценив завуалированный месседж. «Ты откуда такая забавная?» «С луны упала. И сразу в зоопарк. Прикольно тут у вас». Я даже осмотрелась нарочито демонстративно. Я понимала, что все это чревато, и, возможно, вот сейчас неприятности меня сами найдут. Но во мне реально злость закипала. Сложно поверить, но парень посмотрел на меня с возросшим интересом. Очень пристально и откровенно. «А ты, значит, не такая?» Он надменно обвел рукой ближайшую к нему девушку. «Почему же?» — пожала плечами я. «Физиология у меня точно такая же. Никакого третьего соска или одиннадцатого пальца на ноге». Зря я это сказала. Парень осклабился, показав белые зубы. «А покажи сиськи». Я закатила глаза. «Что за звездец?» «Сколько нужно дать?» — не унимался он. $300 пойдет?» И достал бумажник. «Мои сиськи тебе не по карману», — парировала я. Напряжение абсолютно точно накалило воздух, а внутри заклокотало беспокойство. Но я не хотела давать заднюю. «Ну сколько, фиалка, м? Называй цену!» Он явно оживился. Интересненькое почуял. «А может, аукцион замутим? Парни?» «Стив!» Картер очнулся. «Ой, спасибо!» «Да ладно, брат!» Со смешком отмахнулся этот Стив. «Ну нахрена она тебе?» И снова ко мне. «Ты не бойся, мы чуток с тобой поиграем». «А я не боюсь. У меня отец капитан полиции», — спокойно ответила, а сама на выход посмотрела. «Ух, напугала, Фиал!» Он не договорил. «Я сказал, хватит!» Жестко отчеканил Картер и с силой бросил на стол телефон. Никогда не слышала раньше такого металла в его голосе, как и не видела такой несдержанности. Разбилось несколько бокалов. Упала бутылка бренди. Шампанское золотой пеной брызнуло на пол. Кто-то из девчонок запищал. А в остальном — гробовая тишина. Я повернулась к Картеру. Он тоже на меня смотрел. «Мне в туалет нужно». И склонилась к нему, прошептав прямо в ухо. «Ты мудак». И поднялась. Остановить меня не пытались. И на том спасибо. Срочно отдышаться нужно или взорвусь. То ли от обиды, то ли из-за врожденного топографического кретинизма, я немного заплутала, прежде чем выйти, набрела еще на пару тематических веранд и непосредственно ресторан. Когда выбралась, сразу увидела Картера. Он стоял возле своего ягуара, строго сложив руки на груди. Я обреченно уронила голову. Хотелось бы гордо пройти мимо, но это не наш случай. Нам решать что-то нужно. Поэтому я остановилась напротив и поинтересовалась без претензий даже. Наверное, выдохлась. «Ну что тебе нужно, а?» Картер молчал. «Там», — я махнула за спину, — «тебя ждут красивые, холеные, на любой вкус. Они и по-французски, и по-гречески, и 100% по-немецки умеют. Но зачем тебе я?» И тише добавила. «Отпустишь». Странно. Думала, окажусь с ним наедине и все выскажу, а силы разом закончились. Одна усталость. Картер оттолкнулся от капота, неспешно преодолел разделявшие нас пару шагов и, засунув руки в задние карманы моих джинсов, притянул к себе. Мне просто пришлось схватиться за его плечи, чтобы не повиснуть на носочках неуклюже. Вот же ж вымахал. «А я тебя хочу». «Меня хочешь», — повторила задумчиво. «А зачем тогда так со мной?» Картер губу поджал, да так по-детски, словно обиду сдерживал. «Чего это?» «Дала ему». «Кому?» «Не поняла я. Тому хрену, с которым встречалась после работы». «Ты что, ревнуешь?» «Есть немного», — обезоруживающе ответил Картер. «Все, я, кажется, начинаю менять гнев на милость. А ты как думаешь?» «Неа». «Это почему?» «Какой самоуверенный». «Потому что ты по мне сохнешь». Нет, то был детский лепет. Вот это действительно очень самоуверенно. Я уже хотела отправить его самомнение в простой, но Картер неожиданно стал очень серьезным. «Ты же знаешь, что я не позволил бы тебя и пальцем тронуть». «Потому что у меня отец коп», — тихо предположила. «Потому что ты моя». На это нечего было возразить. «Домой меня отвезешь, ведьмочка». И ненадолго равновесие потерял. «Ты что, пьян?» Картер снова расплылся в улыбке и принялся мять мою задницу. Можно не сомневаться, что в мой живот упиралась совсем не пряжка ремня. Иногда кажется, что у Картера перманентная эрекция. «А ты как успел раньше меня выйти?» — поинтересовалась деловито, удобно устроившись за рулем. «И куда делась моя злость на него? Умеет же задобрить». Картер, опустив стекло, указал на второй этаж. «Ничего себе!» Я польщенно губу прикусила, затем на газ надавила. Ягуар сорвался с места, чуть не снеся морду припаркованной подаль машины. «Спокойней, ведьмочка!» И жестом показал, насколько плавно нужно на педаль нажимать. Но вперед мы все равно полетели. А потом были пьянящие поцелуи и обжигающие тугие струи. Мы стояли в просторной душевой и хаотично ласкали друг друга. Задыхались от нетерпения, отринув последний час нашей жизни. Пустой, совершенно ненужный. Мы пытались задеть друг друга словами, а нужно было просто быть, молча и жадно. У нас пока не получалось договариваться через рот, но очень даже хорошо выходило невербально. «Сири», — Картер надавил мне на плечи, — «выключи свет». Нас окутала плотная темнота. Густой пар дурманил голову, а стук воды о кафель напоминал водопады во Фресно. Я полностью отдалась чувствам, окунулась в ту ночь, была с широко закрытыми глазами. Я потерлась губами о бархатную головку, лизнула медленно и с наслаждением. Ощущения обострились, превратив меня в оголенный нерв. Мой язык плясал по всей длине, а пальцы подразнивали, играя с яичками. «Расслабься, солнышко!» Услышала мягкий приказ, наполненный нетерпением. Картер собрал мои мокрые волосы, намотал на кулак и рванулся каменным членом внутрь. Так глубоко, что короткие волоски в паху пощекотали нос. Я не была особо опытной в оральных ласках, но после ночи с типичным американцем, Картером, собственно, вопрос изучила. Поэтому смогла принять его полностью, расслабив горло и даже испытав изощренное удовольствие от грубого напора. Внизу я изнывала от желания, соками истекала. Он брал меня в рот, а я чувствовала его везде. Если себя коснусь внизу, разлечусь вдребезги, как тонкий хрусталь. Близость с Картером действовала на мое тело невообразимым образом. «Осторожней с зубами, ведьмочка!» Хрипло попросил он, когда я специально жестко прошлась по стволу, слегка царапая. Я языком ощущала, как бурлит внутри семя, а мошонка вся сжалась от напряжения. Скоро финиш. И у меня тоже. Я была возбуждена, а полная темнота обостряла и без того острая до предела. Мне даже трогать себя не нужно. Достаточно интенсивно влагалище сокращать. «Нет, детка, ты не кончишь без меня». Картер с силой потянул мои волосы назад. Член выскользнул, мазнув горячей головкой по губам. Я вцепилась в мокрые плечи, когда резко подхватил меня, ногами торс обвела и ахнула от желанного вторжения. Меня впечатали в стену. Руки над головой зафиксировали и вбивались ожесточенно. Мы соединялись только внизу, крепко и сладко. В меня словно стальной поршень входил, и я всхлипывала от наслаждения, болезненно готовая, ослепленная чувственностью, дрожащая от напряжения, натянутая до предела. Меня в узел связали и с каждым толчком прожигали, чтобы освободить. «Да», — тихо прорычал Картер и до упора в меня вжался, словно пробить хотел. Я не могла говорить, к звездам улетела. Но на поцелуй ответила, глубокий и поразительно нежный. Словно меня благодарили за величайшее блаженство. «Ведьмочка, я в тебя кончил. Сири, свет включи». Меня моментально ослепило, а до этого еще и оглушило. «Что он сделал? Ты... Зачем?» «Блядь, ну не рассчитал». «Ха!» — истерично рассмеялась я. «Мне 21! Из-за овуляции я не следила». Но месячные у меня закончились всего неделю назад. Это значит порядок? Пусти! Дай сюда. Картер выхватил душ, прерывая мои нервные потуги вымыть себя до стерильности. Сперматозоиды, ребята умные, ты их уже не догонишь. Взял кусок мыла и сознанием дела начал медленно размазывать пену по промежности и ягодицам. Душевая заполнилась острым ароматом имбиря. «Ты чего такой спокойный?» Не выдержала я. «А что волноваться?» Он развернул меня и пеной по носу мазнул. «Мы постоянно грешим защитой. Рано или поздно это случилось бы. Но мы же не в каменном веке. Заедем в аптеку, купим волшебную таблетку, и дело сделано». А тут я уже расхохоталась. Как у него все просто. Эгоист чертов. Он, значит, вовремя вытащить не может. Про презервативы вообще молчу. А я должна здоровье свое гробить? Ага, разбежалась. «Не буду я ничего пить», сказала и выскользнула на мохнатый коврик. Большим мягким полотенцем обернулась. «Доверимся звездам». «Не понял». Картер реально не догонял. «Я, кстати, тоже. А если его проворные молодцы действительно сделают свое благородное дело? Дарить новую жизнь, без сомнения, позитив во Вселенную и плюс 1000 к карме. Но я и Картер в одной упряжке? Нет, это дикость какая-то. Эти таблетки плохо отражаются на женском здоровье». Назидательно вещала я. Гормональный фон, цикл. И руками развела. «Нет, милый, я так рисковать не могу». «То есть мы не будем решать проблему?» Уточнил Картер, активно растирая сильное тело полотенцем. Характер у него, конечно, не идеален, но внешне генофонд отменный. Ему в банк спермы нужно материал сдать и стать прародителем линии суперкрасивых мужчин. Не будем. А если ты залетишь? Значит, судьба такая. Ты точно не от мира сего. Он отбросил полотенце и мое сорвал, оставляя голой, беззащитной, перед большим и агрессивным хищником. Зажал между собой раковиной, бесцеремонно за подбородок схватил и взглядом ярко-голубым, острым напугать пытался. Учти, я на тебе не женюсь. Если что, это будут твои проблемы. Поняла? Поняла. Я дернула головой и руку его оттолкнула. Прекрасное завершение этого феерично долбанутого дня. Я снова зла и обижена. На этой прекрасной ноте расходимся. И оттолкнула его. Мы разойдемся, когда я скажу. Картер грубо схватил меня за руку. А еще никаких больше свиданий с хуями итальянскими. И характер свой поумерь, ясно? Я молчала, а Картер хмуро добавил. И не с итальянскими тоже. И откуда он узнал про Пьетро? Знаешь что? Что? Я пишу роман про оборотней. Главгада, оборотня-свинью, спешу с тебя. Ах, какая честь! Он даже руки к сердцу приложил. Трусы не забудь забрать, писательница. Не провожай, сволочь. Из ванной я вышла с улыбкой. Я тебя еще домой отвезу, ведьма. Иди в жопу, не выдержала я. Да, в этой словесной баталии проиграла. Перешла на оскорбление первой. Надо было именно туда заходить, и никаких проблем, рационально заметил Картер. Вот и поговорили.